Запись 34. Я рассматривал фотографию. Нити облаков, раскручивающиеся в часть циклопической воронки циклона. В кадр он целиком не влез. В общем-то, обычная спутниковая фотография, только не спутниковая. KJ-089? Какая прелесть! Так, это шар из полимерной пленки номер 36. Значит, он проболтался в воздухе 26 дней. Сколько фоток скачать успели? 459 штук. Из 624. Ясно. А лог GPS-приемника? Его в первую очередь. Контакт длился 1 час и 3 минуты. Проблема была только с фотками. Скорость все же была не очень. Для такого расстояния даже очень. Все-таки это гражданская связь. И она не рассчитана на борьбу с потерей пакетов, если один абонент относительно другого движется на скорости 120 км в час. Как вы вообще его выцепили в эфире? Шел зонд KF-469, их направления почти совпали, я отключил на 46-м связь, и дальше мы отслеживали восьмерку. Привод тарелки держал максимум автоматически. Примечание. В кодировке зондов первая буква – серия зонда, вторая буква – код месяца, две цифры – номер запуска в серии. Последняя цифра совпадает с последней цифрой в номере года. Повезло. Просто тупо повезло. Я крутанул мышкой трехмерную замысловатую загогулину, примерно отражающую траекторию полета высотного воздушного шара с фотоаппаратом и VMAX точкой доступа, прицепленным на подвесе, и еще раз покачал головой. Вот так оно и бывает. Немного парома света, примененного на материале, дали качественный скачок характеристик. Пленка, пошедшая на сферу аэростата, оказалась стойкой к диссипативной потере гелия. В смысле, он через нее тупо не протекал. Ну, не то чтобы совсем. Примерно на порядок медленнее, чем должен быть. И потому зонд вместо пары дней проболтался в воздухе почти месяц. Охрененный результат, честно говоря. Настоящий прорыв. Ребята из клуба тоже под впечатлением, но они так и не поняли всего масштаба события. Просто привыкли, что мы делаем невозможное. Ха, приучил я ребят смотреть широко и критически воспринимать авторитеты. Аж самому приятно. Эх, насколько бы мой триумф был более полным, если бы я решал эту проблему не возложением рук, а реальной рецептурой пленки. Точнее, методикой изготовления, если быть точным. Рецептура, скорее всего, и так известна. Черт, у меня в руках реализация более чем столетней мечты об аппаратах легче воздуха. И такой облом. Так, с командными нотками в голосе громко распорядился я. Отчет о полете восьмого на блоге пока не публикуем. Успеем похвастаться. 21 удачная фотография и траектория – это хорошо, но все посчитают это случайной удачей. Запустим следующую серию, в этот раз с расширенным функционалом подвески. Теперь можно заменить VMAX на спутниковый модем. Расходы будут на 100% оправданы. И это особенно не распространяйтесь пока. Производителям этой чудесной пленочки тоже стоит пока оставаться в неведении по поводу ее свойств. Вы понимаете, о чем я? Мы совершили открытие? Скорее, мы сделали важный шаг для этого. Придется поделиться с политехом. Без них мы просто не сможем сделать устойчиво повторяющийся результат и заработать достаточно денег на этом. Эй, народ, лица попроще. Добро пожаловать в мир прикладной науки. Делаем телодвижения только по предоплате. Юта-кун, ты реально считаешь, что мы сделали, совсем новое? Не как с квадрами и репрап? Да, Макото-кун, мы сделали новое. И если уж на то пошло, это только половина темы. А какая вторая половина? А чем у нас занимается вторая половина клуба? С сарказмом спросил я. Ракеты делает. И кто догадается? Так, даю подсказку. Даже обычная трубка из клеенной бумаги с пороховой смесью внутри может взлететь на высоту около 2 километра. А ракета с нормальным двигателем может покорить потолок высотой, сравнимой с Эверестом, и даже выше. А теперь скажите-ка, коллеги, на что у нас тратится большая часть импульса при старте ракеты? На преодоление гравитации и сопротивление воздуха. А теперь скажите мне, как у нас с этими параметрами обстоят дела на высоте? Я заглянул в график и щелкнул мышкой по точке максимальной высоты. На отметке 39 километров 322 метра. Примечание. Максимальная зарегистрированная высота подъема метеозондов 51 километр 822 метра. Так что я не сильно польстил подделке клуба физики. Молчание было мне ответом. Потрясенное своими собственными деяниями молчание. Космос? Да, космос. Точнее, низкие орбиты. Для массы в пару десятков грамм набрать первую космическую не так уж сложно. Причем основная масса топлива уйдет на преодоление именно этих первых 50 километров атмосферы. Сразу хочу сказать, солнечная батарея и фотоаппарат, например, туда вполне по весовому цензу влезут. «Слушай, Юта-кун, а почему другие этого не делают?» После продолжительного молчания все-таки сформулировал общую мысль Макото. «А с чего вы взяли, что никто не делает?» «О, какие пристыженные физиономии! А кое-кто сразу полез в Google. Молодцы! Кажется, я все-таки хорошо прокачал ваши мозги. А тому же Макото, между прочим, только 10. Кроме того, есть еще множество факторов. Такие малые веса не интересны большим дядям. Кстати, вранье, но на простом и дешевом не заработать много денег. А для тех, кому интересны, могут быть недоступны материалы. Никто из вас так и не поинтересовался, где я достал ту же пленку, например. Приложим сюда инерцию мышления большинства людей, которые считают, что изобретать нечто новое должен кто-то за них. Ну и главный фактор. У вас есть замечательный «я», а у остальных нет. Последняя реплика перебила весь пафос фразы, и я внутренне валялся от хохота, с трудом удерживая покерфейс, глядя, как здоровые мальчишечьи рефлексы. О, ужас, девчонки, кажется, приняли то, что я сказал, за чистую монету. Надо будет с Хероя поговорить по поводу лечения. Сражаются в головах моих одноклубников с традиционным японским уважением к старшему. В данном случае по положению. К сожалению, по поводу «замечательный я» высказывание было правдой, и это сильно портило мне радость от очередной победы. Ну ладно, слегка портило. Я просто считерил, сделал паромом света то, что делается месяцами и годами, напряженного труда по подбору материалов и их совместным испытаниям. С другой стороны, ведь именно это я и обещал наследнику Ахаяси. Вертикальный прогресс в исследованиях путем использования сил в работе геномов и высокоточного контроля стихий магии демонов. Пленка – отличный результат. Гораздо лучше генератора шаровых молний, эмиттер которого, наконец, заработал без наложения рук со стороны Хонды. В процессе нам пришлось научиться готовить керамическую основу, которая после парома света соглашалась не только проводить ток, но и делать это по определенной закономерности. Похоже, настала пора сдаваться папочке Хонды. Фотки с новых зондов и генератор шароплазменных сгустков вполне достаточно, чтобы озадачить кафедры универа с декомпиляцией структуры. Еще месяц, и настанет ключевой момент во всей моей научной деятельности. Если структуры можно повторить без света, я смело могу заказывать себе конный памятник на постаменте, а мои партнеры... таблетки от головной боли. А если нет? Ну что ж, производство... как-то нехорошо звучит, ну да ладно. Производство и воспитание потомства – святая обязанность каждого мужчины, что бы там кто ни говорил. А человечеству тогда придется потерпеть очень много маленьких амакав в отдельно взятой Японии. Во имя всеобщего блага и все такое. Как бы я ни хотел превращать детей в живые универсальные лаборатории по преобразованию свойств веществ, но если не Амакава, то кто? Ждать булдыжник с неба только потому, что для постройки космического корабля должны быть специально обученные люди, которые собранный агрегат потрогают? Ну уж нет. Мне нужно будет приложить просто гигантские усилия, чтобы клан продолжал оставаться, по крайней мере, условно независимым. или вышел на позиции, когда заставляем мы, а не нас. Судьбы станков на платформе человека я своим детям не желаю, и они должны понимать, что они делают, а не собирать из говна и палок и потом доводить на ощущениях. Хорошо, что я успел отойти от помещения клуба до туалета и не успел приступить к процессу. Иначе у меня была не иллюзорная возможность обоссаться от смеха. По крайней мере, на ногах я устоять не смог, просто съехал спиной по стене и продолжал самозабвенно хохотать, размазывая невольно выступившие слезы по лицу. И да, у меня была причина, ибо у меня перед глазами стояли вархаммеровские орки, стаскивающие кучи металлолома и собирающие из них что-то, а потом накладывающие паром на ощущениях. О да, Юта, о да! Редгоддафаста, вагх!